Похоже, Джонас не рассказал ему про Доркас. Я же сейчас не собиралась делиться этой печальной новостью. Никто и ничто не может испортить это прекрасное мгновение. Ни убийца, ни тетушка Сибил, ни даже Доркас. Мы словно окаменели. Как мне хотелось, чтобы нас дома никто не ждал. Будь мы одни, я приняла бы ванну, облачилась в зеленый бархатный халат и села с Беном у камина, выпили бы по рюмочке бренди, а потом, в конце концов, ведь мы же теперь обручены. «Знаю, о чем ты думаешь», — улыбнулся Бен. «Тетя Астрид этого определенно не одобрит». «А жаль». Прикаминный коврик из овчины — одно из самых практичных твоих приобретений. Не расстраивайся, дорогая, у нас впереди много времени. Вот проводим твоих родственников. Времени много, — согласилась я, и снова поцеловала его, чтобы, не дай бог, не разучиться. Моя мама настоятельно советовала мне не искушать судьбу. Мы же с Беном только этим и занимались. Наверное, именно в эти мгновения у меня возникло недоброе предчувствие, но было уже поздно. Мы так и не увидели, что или кто нас ударил. Острая боль пронзила мое тело, колени подогнулись, мир накренился под совершенно немыслимым углом. Жизнь, как в замедленной съемке, поплыла у меня перед глазами. Я вновь переживала знакомый ужас, который не так давно испытала в лифте. Но не сидя в кресле и не наблюдая за развитием событий со стороны, это происходило в самой что ни на есть настоящей жизни, а точнее в смерти. Я летела с обрыва и увлекала за собой любимого. «Бен!» — закричала я. «Этого не должно случиться. Мы были так счастливы. Как я могу потерять его, только-только обретя?» Ответом были лишь ветер, шум дождя да грохот моря хищным зверем, беснующегося внизу. «Бен!» — крикнула я снова, и где-то вверху чайка отозвалась насмешливым хохотом. «Я под тобой!» — прохрипел сдавленный голос. «Только не смотри вниз!» «А еще лучше не дыши!» Небольшой камнепад, вызванный движением наших тел, подчеркнул уместность этого совета. Раскинув руки, я прижималась к скале. Мои пальцы изо всех сил цеплялись за ветки чахлого кустарника. Лишь эта жалкая растительность да крошечный выступ под ногами удерживали меня от соприкосновения с морской пучиной и острыми выступами скал. Бен примостился на похожем выступе. Его голова располагалась футом ниже моих ног. Если меня потащит вниз, он тоже не удержится. Осознав этот факт, я замерла. Начала сводить руки, но я держалась. Разумеется, мы были обречены. Если позвать на помощь, убийца окажется тут как тут и начнет швырять в нас камни. А если ничего не предпринимать, то мы скоро лишимся сил и рухнем в пропасть. У меня соскользнула нога, и со зловещим шорохом вниз обрушилась очередная порция камней, и издалека донесся веселый перестук. «Надо рискнуть», — прохрипел Бен. «Придется звать на помощь». Я попыталась, пошире открыла рот, но крика не последовало. Зато Бен произвел шум за нас двоих. Я зажмурила глаза и приготовилась к неизбежной лавине. «Кто там?» — спросил сверху строгий голос. «Боже, Элли, Бен, что случилось? Что вы там делаете?» «Всегда знал, что священники — круглые идиоты», — проворчал Бен. «А что, по-вашему, мы тут можем делать? В прятки играем? Тащите веревку, Фоксфорд, и побыстрее!» а не то придется вам копать на кладбище еще две могилки. Викарий спас нас. До самой смерти, которая благодаря ему отодвинулась на неопределенный срок, я буду в неоплатном долгу у преподобного Роуленда Фоксфорда. «Не переусердствуй с изъявлением благодарности», — прошипел мне на ухо Бен, когда Роуленд провел нас в свой кабинет, после того, как попросил угрюмую миссис Вуд приготовить для нас горячего какао. «А то у тебя возникнет комплекс мученицы, и ты выйдешь замуж за этого парня просто из чувства благодарности». «Чушь», — отозвалась я, все еще ежась от холода. «Наша клятва друг другу высечена на граните. Он, правда, крошится, но все-таки». «Не нравится мне все это шушуканье со святыми угодниками», — мрачно вздохнул Бен. Он поправил шерстяной плед, коконом облепивший мои ноги. Для человека, который несколько минут назад чудом избежал смерти, Бен выглядел совсем неплохо, да и шелковый халат благородного Роуленда был ему к лицу. Про меня же, влезшую в простенькое ситцевое платье миссис Вуд, этого сказать было нельзя. «Если не проявлять осторожности, то я могу подхватить религиозную заразу», — посулил Бен. «Своевременное появление Фоксфорда чуть ли не заставило меня поверить в высшие силы. Это просто чудо!» «Вот и прекрасно!» — радостно подхватила я, поскольку я настаиваю на венчании. «Кстати, мне надо срочно написать письмо твоим родителям и сообщить, что ты исправился, и если они хотят посмотреть на внуков, им лучше закопать топор войны». Роуленд объяснил, как он очутился на прибрежной дороге. Все оказалось предельно просто. Он шел к нам. «У меня есть новости, которые мне показались настолько хорошими, что я решил сообщить их лично, а не по телефону. Он подал нам какао. По крайней мере, одна загадка разрешилась. Я выяснил, что произошло с Абигайл Грантом. После всего случившегося эта новость вряд ли покажется вам такой уж значительной, но я обещал поставить вас в известность, как только что-нибудь выясню. Дайте угадаю». Бен с видом собственника присел на подлокотник моего кресла. «Ее столкнули со скалы?» Роуленд покачал головой. Он озирался в поисках трубки. Я достала из-под себя бесформенный предмет и величественно протянула ему. «Кстати, об обрывах», — заговорил викарий, печально осмотрев трубку. «Я думаю, вы допускаете серьезную ошибку, не сообщая полиции, что на вашу жизнь совершено покушение, и не в первый раз». «И что мы скажем?» — саркастически поинтересовался Бен. «Что Элли провалилась в лифт? Или что мы подошли слишком близко к краю обрыва и ненароком свалились?» «Ну, например, можно сообщить об орудии», — предложил Роуленд. «Деревянная тачка Джонаса? Так она бесследно канула в морскую пучину. Но даже если ее извлечь, что это докажет? Только то, что тачка сорвалась с подпорок и едва не укокошила нас. Влюбленная парочка так замечталась, поглощенная друг другом, что забыла о расставленных вдоль дороги предупреждающих табличках «Опасно крутой обрыв». Только и всего. Инспектор подмигнет старшему констеблю, после чего они закроют свои блокноты и с чистой совестью разойдутся по домам. «Возможно», — нехотя согласился Роуленд, зажигая спичку. «Но вызов полиции мог бы в какой-то степени обезопасить вас и Элли. В присутствии представителей власти убийца, скорее всего, затаится». «Вы правы», — сказал Бен. «И потому я собираюсь сообщить нашим гостям, что мы от вас позвонили в полицию и нам пообещали выслать на ночь конную охрану, а при первом же признаке тревоги вышибить двери и ворваться в дом». Роуленда его ехидство не убедило. Какой прок от этих уловок, если вы с Элли находитесь под одной крышей с маньяком? Думаю, какой-то прок все же есть. Я взяла Бена под руку и почувствовала, что теперь могу противостоять целой армии убийц. Довольно сбивчиво я рассказала о Доркас, начав с красной надписи на холодильнике и разговора с ней самой и закончив найденной запиской. А потом почему-то упомянула о надувных нарукавниках тети Сибилл.